Принцесса Турандот — это была наша первая совместная работа с Юлией Константиновной Борисовой. Репетировать с ней, затем играть в спектаклях — огромное счастье, актерское и человеческое. Я видел, как она работала над своей ролью, как волновалась, и было из чего выходить в роли Турандот после Цицилии Львовны Мансуровой. Легенды в этой роли совсем непросто, безумно ответственно и рискованно. Общение с Юлией Константиной много дало мне не столько, может быть, в освоении приемов ремесла, технологии творчества, сколько в самом отношении к театру, к партнерам по сцене, в этике актера, во внутренней самоотдаче, в бескорыстном служении театру, преданности ему, постоянной настроенности на творчество, готовности в любой момент включиться в работу и продолжать ее до седьмого пота, до изнеможения. А это есть в высшей степени профессионализм. Как она бережет отношения с партнерами, как подвижно, готова на сцене к любой импровизации, как точно чувствует сегодняшнее состояние партнера. Чтобы это было понятно, для наглядности приведу лишь два примера из совместной работы. Во время одной из репетиций у нас с ней возник спор из-за построения мизансцены. Мне показалось, что мизансцена неудачна, что мне неудобно в ней, что надо в ней что-то изменить. Юля со мной не соглашалась, но я был готов отстаивать свое. Все шло к тому, что спор наш должен был обостриться, но я видел, как она вдруг насторожилась, сделала стоп, как мягко пошла на уступки. Потом пришел режиссер, и все проблемы, само собой, снялись. Но тот наш спор и то, как легко она и скоро пошла на уступки, тогда все это меня удивило и озадачило. Вроде бы подумаешь, молодой актер, с чем-то не согласен, но потом, спустя годы, когда я Юлии Константиновне напомнил о том давнем случае во время репетиции «Турандот», она мне сказала: «Вася, мне важнее было сохранить с моим партнером отношения, чем настоять на своем». Для нее это главное — сохранить добрые отношения с партнерами, не нарушать творческого процесса, не допустить в работе личной обиды, неприязнь, размолвки, мешающие творчеству. Не было ни разу в жизни ее, во всяком случае, я не помню такого, чтобы она позволила себе по отношению к кому-нибудь неуважение, самую малую бестактность. На протяжении многих лет, сколько мы с ней играем, а бывают разные, достаточно сложные ситуации и острые моменты в работе, у нас ни разу не возникло это благодаря ей осложнений, которые были бы хоть в какой-то степени сказаться на исполнении. Иначе в нашем деле нельзя. Очень трудно играть с партнером, к которому плохо относишься. Это мешает делу. Исходя уже из личного опыта, могу сказать со всей определенностью, что в театре и вообще в творчестве и в жизни надо избегать просто исключать конфликты, особенно с актерами, с которыми занят в спектаклях. В работе это потом обязательно скажется. К этому выводу я пришел позже, опять-таки не без помощи Юлии Борисовой. Да, театр — это творчество коллективное. Этого как живет с тобой на сцене партнер. В той или иной роли зависит и твой успех или неуспех. Не понимаю поэтому таких актеров, которые не оберегают отношения с товарищами по сцене. Делать плохо кому бы то ни было, это и в жизни, а на сцене в особенности, значит делать прежде всего плохо самому себе. Не случайно же большие актеры, помимо того, что стараются сохранять отношения с товарищами по сцене во время репетиций, большое внимание уделяют не только своим ролям, но и ролям партнеров, особенно если партнер — молодой актер. Понимаешь, что без напарника все равно не сыграешь. А если он сыграет плохо, то и ты не будешь иметь большого успеха. Вот как все взаимосвязано. И еще один пример подтверждения сказанному, ставший еще одним уроком, преподнесенным мне Юлией Константиновной на той же «Принцессе Турандот», только уже много лет спустя. Есть у нас такая традиция в театре. Открывать и заканчивать сезон «Принцессы и Турандот». Во всяком случае, так было много лет подряд. Сезон подходил к концу. Оставался день до его закрытия. А у меня что-то плохо стало с горлом. Пропал голос, да настолько, что слово нормально не мог произнести. Пробовал лечиться, но все было безуспешно. Второй исполнитель, Калафа Зазулин, в это время находился в зарубежной поездке. Переносить спектакль было нельзя. Заменять тоже, и ничего другого не оставалось, как только играть, несмотря ни на что. Я шел на спектакль, как на заклане, не зная, чем все закончится. Но ясно, что ничего хорошего ждать не приходится. И вот начался спектакль. На нем я лишний раз убедился в том, что такое Борисова, что такое настоящий профессионализм на сцене, и непрофессионализм тоже. Я увидел, как Юлия, услышав, что ее партнер без голоса, моментально потушила свой голос, перешла на шепот, видел, как она стала выделять меня, разворачиваясь в зал к зрителям, на ходу менять мизансцену. Сама встала спиной к зрителям, чтобы только меня повернуть лицом к ним, чтобы меня могли слышать. Она сделала все для того, чтобы помочь мне, не заботясь в данном случае о себе, так бы спасти, выручить партнера. Но тут же, на том же самом спектакле, я видел и других актеров, которые, не замечая ничего или не желая замечать видимую беспомощность, тем не менее продолжали лицедействовать на сцене, вещать во всю мощь своего голоса, причем неплохие актеры, но не чувствующие партнера. Меня этот пример просто поразил и стал хорошим уроком на будущее. И затем позднее, когда случалось что-то подобное с другими актерами, я уже помню тот урок, преподнесенный мне Юлией Константиновной, тоже старался всеми силами помочь им. Этому я у нее научился. Этим обязан ей. Вообще быть партнером ее большая радость для любого актера. Независимо от того, чтобы у нее не случилось дома, какие бы ни были неприятности, как только она входит в театр, на пороге оставляет свое прежнее состояние и всегда находится в готовности, всегда в форме. Вот еще помимо таланта, умение глубоко анализировать роль, правдиво жить на сцене, складывается истинный профессионализм. Вот она, настоящая актерская и человеческая мудрость. Возвращаясь же к тем далеким дням репетиции «Турандот», хочется сказать, какие это были трудные, какие яркие мгновения жизни театра. Праздничного, радостного, жизнеутверждающего. Ведь это была работа всего лишь над возобновлением спектакля. Отсюда можно себе представить, какая же атмосфера царила при постановке «Турандот» Вахтанговым, при ее рождении. Сам Евгений Багратионович, приступая к работе над спектаклем, говорил актерам: «Покажем зрителю нашу изобретательность. Пусть наше вдохновенное искусство захватит зрителя, и он вместе с нами переживет праздничный вечер. Пусть в театр ворвутся непринужденные веселье, молодость, смех, импровизация». Трудно представить себе, что эти слова были произнесены смертельно больным человеком, которому судьбой отпущено было уж не так много дней. И, вероятно, предчувствуя это, он и торопился создать своего рода гимн жизни, радости, счастья. Все светлое, доброе, жизнеутверждающее хотел он вложить в этот свой последний спектакль. Покажем наши сказки, перипетии и борьбы людей за победу, добра над злом, за свое будущее. Призывал Евгений Багратионович актеров, одержимых мыслями о будущем. Вот это радостное чувство ощущения жизни, молодости, веры в победу, добра над злом мы и старались нести в наш спектакль, воссоздать ту же атмосферу праздничности, непринужденности, светлой радости. В работе над спектаклем царила атмосфера общей приподнятости, доброжелательности. Все были охвачены каким-то особым чувством подъема, сплоченности в работе, высоким осознанием ответственности, которая на нас легла, ответственности за продолжение добрых традиций театра. Это была и радость прикосновения к светлым часам Вахтановского театра, наше преклонение перед его основателем и первыми исполнителями в этом спектакле. Работа над «Турандот» — это было время настоящей студийности театра, его молодости. Репетировали с огромной отдачей, не считаясь с личной занятостью, не отвлекаясь ни на что другое. Сами актеры подходили к режиссерам и просили их заниматься с ними как можно больше, особенно если что-то не получалось. В этой работе все старались помогать друг другу. Все личное отошло на второй план. Когда актеры шли на репетицию или потом на спектакль, все, что было неприятного в жизни, уходило куда-то в небытие, и оставалось только чистое, доброе, светлое, что есть в людях. Вот какие чудеса творила «Турандот» и с нами, участниками спектакля. Она открывала в актерах многое в чисто человеческом плане и по-новому раскрывала их в профессиональном отношении. Особенно с вниманием относились корифеи сцены к нам, молодым актерам. Не жалея времени и сил, они терпеливо объясняли, рассказывали и показывали, как было в той вахтанговской «Турандот», как ее можно исполнить сегодня, Удивительное единение и понимание царило в те дни в театре. Вот она, преемственность в действии, в конкретном деле, на примере, тоже вполне конкретно. Естественно, все это не могло не сказаться на результате работы, на спектакле. Сама форма его предполагала постоянное внесение в спектакль чего-то нового, импровизацию, фантазию. А какое счастье для актера, когда он в ходе репетиции или на спектакле на ходу привносит в него что-то свое, подчас неожиданное не только для зрителей, а и для партнеров. Оно было на этом спектакле, и не однажды. Я видел, с какой легкостью, озорством, выдумкой и остроумием маски Панталона и Яковлев, Тарталья Гриценко, Бригела Ульянов разыгрывали целые представления по ходу спектакля, буквально купаясь в своей стихии. Есть в спектакле сцена, где Калаф оказывается в роли зрителя и наблюдает за масками, за их состязанием и остроумием, находчивостью. И я не раз был свидетелем этих величайших моментов подлинного творчества, настоящей по первому классу импровизации таких замечательных артистов-партнеров по сцене, как Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев. Зная, что может произойти в спектакле нечто незапланированное, непредугаданное заранее, они ждали этого момента, настраивались на эту волну импровизации, и как только в исполнении кого-либо замечали что-то новое, в мимике, жесте, интонации голоса, новую реплику, так тут же реагировали на это, подхватывали элемент импровизации, тогда уж их трудно было остановить. Да в этом и не было никакой необходимости. Наоборот, это были желанные, неповторимые мгновения подлинной фантазии, вдохновения артистов. И среди артистов, занятых в спектакле, никто не мог предугадать заранее, что сегодня преподнесут маски друг другу, и поэтому каждый раз с интересом ждали их импровизации. Это были удивительные моменты, когда Гриценко, Ульянов, Яковлев, а к ним я прибавил бы Кузнецова, второго исполнителя роли Панталона, соревновались в том, кто кого переиграет, кто остроумнее симпровизирует, такой сыпался каскад находок, все новых и новых предложений партнерам, что уже это превращалось в удивительный по увлекательности микроспектакль в рамках целого представления. И это было не просто состязание актеров, а состязание масок, предусмотренной пьесы. В этой своеобразной игре масок они старались как-то повлиять на развитие событий в ней, как-то помочь героям в их судьбе, на ходу придумывая что-то от себя, загадывали друг другу загадки, обращались к зрителям с вопросами, репликами, втягивая таким образом и их в сценическое действие. Но я имел возможность наблюдать и за тем, как по-разному и порой очень легко, даже мучительно, трудно осваивали они свои маски, эти великие актеры. Как по-разному играли мои партнеры на сцене, как четко была видна актерская манера каждого из них. Это тоже была большая школа для молодых актеров, наблюдавших за процессом их работы над ролями, над тем, как они ведут поиски характерности своих персонажей. Было очень интересно наблюдать, как медленно, очень трудно, натужно шла работа у Михаила Александровича Ульянова, как осторожно нащупывал он пути к своему Бригели. Не обладая той характерностью, как Гриценко или Яковлев, являясь, как мы говорим, ярким социальным героем по амплуа, он мучительно долго искал форму существования в своей маске. Постепенно, через отдельные движения, жесты, интонации голоса, обозначал он основные опорные моменты в своем исполнении. По маленькому шажку, осторожно ступая, все больше приближался к своей маске. Почти незаметным штришкам все отчетливее и отчетливее прорисовывал ее основные контуры. Сначала он хотел увидеть хотя бы общие очертания персонажа, которого предстояло сыграть. И уже потом наполнял его кровью и плотью, вливал в него свой темперамент. Постепенно, осторожно он подтягивал себя к намеченному рисунку, старался оправдать форму своего существования в образе, и уж когда нащупал зерно роли, увидел, почувствовал своего героя, тогда уж его невозможно было вышибить из найденной им образности, сбить с пути, который он шаг за шагом вымерил, теперь мог пройти с закрытыми глазами. Это уж был метеор, сметавший все и вся на своем пути. Совсем по-другому шел к созданию своей маски Тарталья Николай Олимпьевич Гриценко. Он обладал редким даром очень скоро находить общий рисунок роли. А найдя его, смело, как в омут, бросался в уже найденную форму существования героя, умел великолепно жить в определенном рисунке роли и делал просто чудеса в мгновенном перевоплощении в создаваемый образ. Да так, что порой его трудно было узнать. Это при минимальном гриме. Гриценко обладал поразительной смелостью, работал, как правило, на максимальной высоте и шел по самому острию опоры, когда, казалось, ступить чуть-чуть не так и сорвешься. Но он смело шел по этому острию, не допуская срыва. Шел всегда на грани перебора, но счастливо избегал его, работая таким образом по самому максимуму, выкладываясь в полную силу. Вот этой возможностью перелить себя в найденную сценическую форму Николай Олимпьевич обладал в совершенстве. Если Ульянов чаще к себе подтягивал персонаж, к своим ярко выраженным данным, то Гриценко свою индивидуальность подчинял определенному рисунку, вливаясь в найденную им форму. Но и в этой форме, внешнем рисунке и роли он почти не повторялся. Казалось, из какой-то бездонной копилки доставал он все новые и новые лики, с непостижимой щедростью отказывался от уже найденного. Ну и, конечно, своим путем шел к созданию роли Панталоны Юрий Васильевич Яковлев. Он тоже не сразу нашел внешний облик и форму поведения его маски, импровизационность, но не торопил события, а медленно, без видимого напряжения, уверенно набирал силу, доходя до высот исполнения, к завершенности, легкости, гармонии. Интеллигентный, остроумный, веселый, слегка ироничный и снисходительный, таким он увидел своего Панталона. И как только нашел эту характерность, накрепко закрепился в ней, то после уж этого творил на сцене настоящие чудеса. Его импровизацию можно было назвать просто божественной, при высоком вкусе актерских находок в этом образе. Бывает у иных актеров такая импровизация, что хочется зажать уши и закрыть глаза, так чтобы не слышать и не видеть того, что предлагает зрителям. Это случается, когда людям недостает вкуса, чувства меры. У Юрия Васильевича импровизация по вкусу, по чувству меры всегда была на самом высоком уровне. Всегда это было прекрасно. Делал он это легко, без нажима, интеллигентно. И мы всегда ждали на спектаклях его импровизацию, зная, что будет интересно, виртуозно, остроумно, и всегда будет что-то новое. Правда, со временем, особенно когда уезжали куда-нибудь на гастроли, спектакль «Принцесса Турандот» эксплуатировался особенно активно. И игрался чуть не каждый день. Актеры уставали от этого, и трудно было при таком ритме работы каждый раз находить что-то новое, неожиданное. И вот однажды, это было на гастролях в Ленинграде, мы уже сыграли подряд больше 10 раз Турандот, и на очередном спектакле Юрий Васильевич в сцене масок предложил такую импровизацию. Сбоку сцены играли мы во дворце культуры промкооперации, почему-то спускался с самого верха толстый трос. Кто-то, видимо, забыл его убрать. Яковлев Панталона повернулся ко всем спиной со словами: «Да отстань ты от меня, Тарталья! Надоело мне столько играть в спектакли. Очень много. Я ухожу. Прощайте». После этого подошел к канату и начал взбираться по нему вверх, приговаривая: «Я больше не буду играть в Турандот. Надоело». Как это было для всех неожиданно, смешно и точно. Смеялись не только зрители, но еще больше актеры. Думаю, что Юрий Васильевич это была одна из лучших актерских работ в театре. И еще у него была особая способность к языку. Он обладает великолепным музыкальным слухом, улавливая диалекты языка. Поэтому за границей он всегда проходил на ура. В Австрии он говорил по-немецки с каким-то австрийским акцентом, чем австрийцев приводил в восторг. В Румынии вдруг обнаружилось, что у него в произношении звучат местные диалекты. В Польше говорили, что он произносит текст на чисто польском языке. Удивительные актерские данные у этого артиста и, кажется, неограниченные возможности.